Она всеми силами старалась подстрекать самолюбие Румянцева, выставляя на вид, что все теперь в его руках. Ему не нужно более сообразоваться с чужими движениями. Война принимает широкие размеры. Турции грозит беда и с востока, и с запада. Европа с удивлением и страхом смотрит на потрясение оттаманского могущества. Усилением требований Екатерина хотела усилить деятельность полководца, ласкательно внушая ему, что он может преодолеть все затруднения, что она считает его к этому способным. Екатерина писала Румянцеву: «Флот наш, отправленный в Средиземное море, дошел благополучно до Копенгагена. Князь Долгоруков доехал до Черногории, где великие делаются приготовления к нападению на турок. Граф же Алексей Григорьевич Орлов уверяет, что он надежду имеет поставить на ноги до 40 тысяч человек и что он пишет нарочно меньше, нежели иметь может. Три порта нам открыты. Я послала по Синявина, чтобы его скорее поставить в состоянии начать чего ни наесть с своей эскадрою. Грузинцы выступят, Гераклий с 30, Соломон с 20 тысячами. Итак, если все сие удастся, и Бог благословит вас, то великие дела увидим в нашем веку, и турецкая громада подвержена будет некоторому потрясению. Еще имею известие, что некоторый бей египетский прислал в Венецию, дабы себе открыть сношение с нами. Он от турок давно уже отложился и имеет в своих руках порты и торгует хлебом и дает награждение тем, кои ему привозят известие, что мы побиваем турок. Сие пишу вам для того, чтобы вы усмотреть могли обстоятельства дел наших и как об нас думают, и потому лучше устроить могли на вас положенную часть оных. На нас Европа смотрит. Что вы нашли людей утружденными, о том сожалею, и надеюсь, что вашим попечением они придут в скором времени в прежнее состояние. Как все теперь в ваших руках, то не сомневаюсь, что вы и возьмете такие меры, кои отвратят неудобства и приведут все ваши предприятия в желаемое положение. Я совершенно внимаю все трудности, кои вы описываете, но я не сомневаюсь, что ваше усердие и благоразумие всякие препятствия преодолевать будет, в чем совершенную надежду на вас имею. За присланный ко мне прекрасный кинжал благодарствую. Добыча двух господарей еще лучше. Прошу при случае прислать самого визиря или, если Бог даст, и самого султанского величества». И Бухарест был занят русскими войсками. Его занял известный нам Каразин при помощи валахского вельможи Кантакузина, с которым у него уже давно был уговор действовать вместе для освобождения христиан от турок. Господари Молдавский и Валашский были в плену, но над нижним течением Днестра, столь важным теперь в стратегическом и политическом отношениях, господствовала сильная крепость Бендеры. 21 сентября в Совете Екатерина объявила: «Как может статься, во 100 лет не случится подобной нынешней оказии, то, кажется, оную воспользоваться и надлежит. И для того предвидеться нужно, отделя корпус от первой армии и от второй, велеть оному прямо идти с довольным числом осадной артиллерии к Бендерам, брать оную крепость, пока оборонить ее некому». К Румянцеву Екатерина писала в октябре: «Что касается до будущей кампании, предварительно скажу вам мысли, кои бродят в моей голове и коих я еще не утвердила вовсе. Будущая кампания, кажется, должна производиться на Дунае, так как нынешней положено было происходить на Днестре. Если бы же нынешняя осень нам доставила Бендеры, то половина, кажется, уже бы сделана была. Бендеры не были взяты в 1769 году. Но другие части обширного плана выполнялись, несмотря на все затруднения.